жизни как и не бывало, села как и не бывало. Бурьян под самые застрехи, к самым сараям осинник подступил, тонкий такой. Устроили народу полный перевод заступнички наши народные, кормильцы захребетные. Думаю, вот грех-то тяжкий, эх, думаю, Россия ты, Россия, дубина неотесанная, напялила на себя ярмо сатанинское, осилишь ли сковырнуть? Они, шабашники вон, шабуршатся, да куда им, зелены, а заботнички куда как обматерели, любого тебя бараний рог скрутят, пикнуть не успеешь». Тут лесник крякнул, окончательно просыпаясь. Хозяин сидел рядом, при открытую дверь с кухни доносился дразнящий запах свежей ухи. В окно заглядывало хмурое низкое небо. «Не скажи, Афанасий, бывает, капля камень точит. Эти брательники зачем-то нужны», — молвил гость, скидывая ноги от своего лежбища и садясь. «Москве-то понравилось?» — спросил он, несколько погодя. «Москве понравилось», — не сразу отозвался Корж, и взгляд у него отяжелел. Ушел куда-то мимо гостя. «Там меня нечистый страшным делом пытал, невинным детем приманивал, да Иисус Христос стал промеж, не допустил. После Москвы душу перестало жечь», — неожиданно признался он, — и, отходя с тихой приветливостью, вскинул глаза, словно до сих пор изумляясь случившемуся чуду. «Совсем отпустила, жить стало покойно, дышу, не надышусь. Однако пошли, пошли, ушица застынет, поплепорции-то пора принять, тоже дело. Сначала поплепорции, Захарий, дело хоть живое». Бывший комендант особой хибратской зоны в Верхнем Прикамье Аркадий Самойлович Раков, благополучно и даже успешно выслужив положенный срок и получив очередной орден, вернулся в столицу. За ним сохранилась квартира в самом центре Москвы, на Кропоткинской. Просторная, правда, весьма обветшавшая дача по Рижской дороге, наследованная от умершей жены. У коменданта Ракова имелись в Москве и внуки. Едва появившись на свет, они уже подготавливались родителями к поступлению во всякие малодоступные для простого смертного привилегированные учебные заведения. Одним словом, у Ракова, принадлежащего к преуспевающему сословию, в эти годы всеобщего равенства и процветания, все имелось по высшему разряду. Ему была назначена законная, довольно высокая пенсия, дававшая возможность, разумеется, в приложении к другим, ранее уже состоявшимся факторам, не только с уверенностью глядеть в будущее, но и пользоваться повышенным родственным вниманием со стороны детей и внуков. Сам Раков безвыездно жил на даче, стараясь не выходить без особой надобности за калитку. Только в особенно торжественных случаях, например, на встречу с детворой из соседнего пионерского лагеря, куда его заслуженного ветерана войны и труда обязательно каждое лето приглашали, он надевал парадный костюм со всеми пятью своими орденами и несколько часов отсутствовал на даче. Он часто выступал и с другими ветеранами труда и старыми революционерами из расположенного неподалеку пансионата старых большевиков. Не раз выступал с Анисимовым Родионом Густавовичем, заслуженным фронтовиком, тоже прихрамывающим от старой раны. Они друг другу симпатизировали, о многом вспоминая, гуляли вместе. Анисимов не единожды бывал у Ракова на даче. Стоило бы сказать несколько слов и о неповторимой, совершенно суверенной стране, именуемой и официально, и в простонародье Подмосковьем, то есть особым удивительным пространстве, сложившемся и сформировавшемся вокруг одной из самых загадочных столиц мира — Москвы. Спросите, какая загадочность? Не более, чем у того же Парижа или Рима? тем более Мадрида. Везде ведь свои тайны и недосказанность. Но в ответ на ваше недоумение, рискуя вызвать ваше неудовлетворение, придется повторить: нет, простите, все же самой загадочной. Ну, хотя бы в том, что Москва всегда жила своей обособленной внутренней жизнью, по собственным законам, и, скажем, по величайшему секрету, никогда не подчинялась никаким правительствам, даже самым свирепым и деспотическим. Не то что какой-нибудь Берлин или Лондон. Не подчиняется она им и теперь, и любые правительства это знали и знают, и мирятся с таким положением. Ничего другого им не остается. Это просто такой город со своим особым духовно-нравственным, именно национальным климатом. И сам Кремль являлся и является прежде всего народным осознанием собственной значимости в истории, а не местом расположения правительства. И даже Гитлер это хорошо знал и первым делом предполагал по свершении задуманного разрушить Москву до основания, затопить ее большим пресноводным морем, на котором она покоится, навсегда погрузить ненавистный ему город во тьму вечной пучины, стереть саму память о нем из книги цивилизации. Ну что Москва? Хотелось бы сказать несколько слов о Подмосковье. Об этом необъяснимом, так же, как сам город, явлении совершенно уникальном, не поддающемся никакой научной классификации, об этом воистину космическом пространстве, заключившем в себе не одно, а целое созвездие самых различных эпох, пространстве многослойном, вобравшем в себя великую множественность миров, взаимно исключаемых, живущих каждый по своим законам и в то же время незримо пересекающихся и невольно взаимодействующих друг с другом. И, глядя на какой-нибудь невзрачный заборишко, на торчавшую за ним позеленевшую крышу где-нибудь в омытом росой подмосковном лесу, даже самый проницательный ум не догадается, что в самом деле может скрывать этот покосившийся забор и мирно замшелая крыша, какую-нибудь густо разросшуюся воровскую малину, давно уже и бесполезно взятую на учет органами правопорядка, штаб всемогущей мафии, ревностно охраняемый от ненужного по понятным причинам внимания и возможного беспокойства теми же органами правопорядка и проросший своими цепкими корнями в самые отдаленные регионы страны и в самые различные этажи государства. Под этой крышей может оказаться еще и 10 и 100 самых невероятных, соблазнительных для ищущего ума вещей. Вдруг выяснится, что здесь доживает свой век вновь и вновь, анализируя в тоске свои ошибки и просчеты, какая-нибудь политическая рухлядь из отдаленной части света, скажем, из островной Азии или из равнинного африканского княжества Бафута, вынужденная добираться на благословенную землю Подмосковья, разумеется же, самыми неправдоподобными и самыми окольными путями. Но такое, как правило, всегда связано со строжайшей государственной тайной – и нас совершенно не касается. Тут встает вопрос наиделикатнейший. И к чему нам ломать себе мозги, угадывая, чем занимаются люди, и без того обездоленные на многие годы, а может быть и навсегда оторванные от собственной далекой праматери Родины политическими шквалами и бурями, пусть их живут и надеются». Надежда еще никому не помешала, тем более, что наши дядя Ваня или тетя Маша не имеют дурной иностранной привычки интересоваться подлинной долей их труда, идущей на иноземные нужды и заботы родимого государства. Нет, нет, мы рискованного шага не сделаем и роковой черты переступать не станем. Нам и без того хватит напряженнейшей работы. Ведь самое интересное в Подмосковье, самое захватывающее и фантастическое — Это его чрево, сросшееся с прошлым, настоящим и будущим внутренней жизни страны. Именно в этом направлении можно было бы почерпнуть материалы не для одного десятка романов и поэм, и о мертвых, и о живых, и даже несуществующих еще душах, но уже настойчиво, нетерпеливо постукивающих во входную дверь. И каких поэм! Каких романов! Подмосковье — заповедная страна, рай для художника и самым пламенным воображением, и для самого серого и унылого бытописателя. Любому изощренному и присытившемуся воображению подмосковная действительность даст 100 очков вперед и докажет, что никакой творческий взлет не может быть выше неистощимой фантазии жизни, а самому серому и скучному взгляду невольно сообщит дополнительный блеск и живость. Приезжайте скорее в Подмосковье, приезжайте все, у кого горит в крови священный огонь творчества, у кого еще не угасло желание прославиться на богатейшей ниве отечественной словесности. Уверяем вас, сам Николай Васильевич остановился бы в некотором остолбенении перед фантастическим разнообразием красок и оттенков Подмосковья, радугой раскинувшихся от нежнейшей лазури до аспида, и не сразу бы осмелился взяться за перо. Подмосковье буквально, прошу простить за невольный вульгаризм, нашпиговано тетушками и дядюшками, сыновьями и внуками, братьями и племянниками всех степеней самых удивительных и самых известных людей в государстве. И все эти родственники и родственницы не только биологически существуют, то есть доживают бренные дни, нет, они продолжают исполнять свою высокую историческую миссию. Есть, разумеется, дядюшки, внуки и правнуки, выращивающие экологически чистые овощи и ягоды и видящие в этом цель служения Отечеству. Но таких, к нашему счастью, не так уж и много. Большинство же родственников бывших и ныне здравствующих важных лиц в государстве, обосновавшихся в нашем Подмосковье, в продолжении многих лет пребывают в воспоминаниях и в ожидании грядущего признания своих заслуг. Они ждут, и в этом заключается их не только гражданский, но и исторический долг и подвиг. Вы, разумеется, можете спросить, чего они ждут? В ответ приходится только развести руками. Этого не знает никто. Не знают и сами ожидающие, но все они твердо уверены, что это их святая привилегия и обязанность. В этом значимость и неистребимость Подмосковья и гарантия того, что никогда ни одно даже самое могущественное лицо ни сейчас, ни в отдаленном будущем не только не осмелится тронуть Подмосковье, но даже не посмеет подумать о таком кощунстве». Знаете ли вы, например, какие писатели расселились по Подмосковью и целыми колониями, и в одиночку? Среди них есть совершенно святые, работающие только в расчете на будущее, на то, что их творение увидит свет лет так эдак через 50 или 100. А один, в самом знаменитом дачном писательском подмосковном сожительстве в поселке Перебраново, слышно сочиняет эпопею, должную, по его расчетам, явиться людям только через 1000 с лишним лет, в 3000 году от Рождества Христова, когда на земле не останется ни русского, ни немца, ни англичанина, ни китайца, ни даже японца с евреем не останется, а восторжествует один единый вселенский народ и один язык. Но вы бы сделали неверный вывод из сказанного, решив, что кроме ожидания в Подмосковье ровным счетом ничего не происходит. Здесь не только ожидают, но еще и хранят. Подмосковье — огромное, надежное хранилище самых невероятных ценностей. От легенд, преданий, самых фантастических слухов — от мастерски инкубированных зародышей любой окраски и направленности правительств, Не забыли невзрачный забор и мшистую крышу? До самых известных в мире коллекций бриллиантов, старинной русской финифти, собраний икон, стоящих на любом мировом аукционе десятки миллионов, просим прощения, не легковесных отечественных рублей, а полноценных заокеанских долларов. Да что там иконы, картины, мрамор, бесценные библиотеки и архивы, экспроприированные в революции по городам и весям Российской империи и по какому-то высшему наитию осевшие в Подмосковье у племянниц, тетушек и внуков.